Глава 5. Гостевой дом господина Агути, несколько ри от шахтерского поселка Куро. Видимо, у моих неприятностей случилась передышка, и остаток вечера меня никто не беспокоил. Как ни крути, нужно было тянуть время, ожидая результатов анализа Такаги. Кто-то из богов наконец-то услышал мои мольбы и услал господина Итару подальше. А когда дело приблизилось к ночи, я смогла с облегчением выдохнуть. Конечно, все равно не избежать разговоров, и Таро явно не намерен делать вид, что ничего не произошло, когда я утащила его за врата. Одно прикосновение и мгновенный перенос. Есть о чем подумать. Мне тоже не давало это покоя, но сейчас были дела поважнее. Я быстро встала с кровати и задернула шторы, потом погасила лампу. Пусть думают, что наследница клана спит сладким сном. Будут спокойнее. Я открыла шкафчик, достала маленькую курильницу в виде горы, покрытой зеленью, и зажгла. Господин Агути так предусмотрителен, что разместил все нужное, если вдруг гость захочет помолиться кому-то из богов перед сном. Ну, или просто помедитировать, говорят, успокаивает. Хотя я про себя такого сказать не могу. Разместившись на коврике в позе лотоса, я сделала глубокий вдох и прикрыла глаза. Молиться не собираюсь, а вот кое-кого позвать. Загнав пинками вглубь сознания панику, что ничего не выйдет, я сделала глубокий вдох. Получится. Буду сидеть тут, пока не добьюсь нужного результата. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Прислушаться к себе, успокоиться. Ощутить единение с миром. Осознать себя частью мира не только здесь, но и за вратами. Открыть сознание. Перед мысленным взором начали вспыхивать канзи, черточка за черточкой. Запястью стало горячо. Кумихима выбирался на волю. Я улыбнулась уголками губ, но открывать глаз не стала. Время стало вязким, словно желе в летних блюдах уличных торговцев Кисараджу. Притихли доносящиеся с улицы звуки. Сладковатый дым благовоний стер границы между реальностью и всем остальным, застилая мир серым туманом. «Ну же, давай!» «Мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста!» Внезапно из тумана выскочила жуткая рука с остальными спицами между пальцев, ухватила меня за шиворот, как котенка, и потянула вверх. Я пискнула и попыталась освободиться, но мне не дали этого сделать. «Дерзкая девчонка! Совсем страх потеряла!» прогремел над головой голос плетуньи. Подо мной все закружилось, я зажмурилась и вжала голову в плечи. «Но хоть немного могла бы подумать!» «Простите, я пыталась», — пробормотала тихонько, осторожно приоткрывая глаза. «Кругом ночь, звезды сияют так, что хочется охнуть. Они над головой, они под ногами, они могут захватить в нечеловеческий танец и закружить так, что никогда не остановится, и сама рискуешь больше вовсе не вернуться в человеческое тело. Но звезды звездами, а угрюмая плетунья, недобро взирающая на меня, сейчас куда важнее. «Спасибо, что приняли мой зов», – произнесла я и поклонилась. Плетунья хмыкнула, сложила руки на груди, звякнули стальные спицы, соприкоснувшись друг с другом. «Надо было подольше молчать, чтобы тебя попугать. Я думала, совсем забыла свою богиню. Я не смела вас беспокоить по пустякам. Ходить через Тории в другой мир – пустяки?» Я шаркнула ногой. «Почему тут нет стены, как в школе Гадзен? Ее было очень приятно ковырять, когда тебя отчитывают. Простите, госпожа, я действительно не смела». По возникшей тишине, полное неодобрение и предупреждение, я быстро закрыла рот. Бесить богиню точно не стоит. Еще не хватало, чтобы меня пинком отсюда вытурили. Поэтому некоторое время я выслушивала лекцию о том, как должна вести себя воспитанная девушка, у которой в покровителях сама Плетунья. Когда она поняла, что я практически раскаиваюсь, некоторое время помолчала и наконец-то спросила: «Ну, чего звала?» Я осторожно подняла взгляд. «Так, не злиться, уже хорошо. Я хотела спросить про шахты. Три шахты, которые заполнены нечистью. Творится не весь что. Интуиция подсказывает, что их легче уничтожить, чем пытаться вычистить. На верном, запнулась я, подбирая слова, на верном ли я пути? Или сделаю огромную ошибку, стараясь отыскать средства уничтожения?» Плетунья некоторое время смотрела на меня, а потом хмыкнула. «То есть, как лезть в Тории, где можно остаться без головы и прочих частей тела, так мы не спрашиваем, а по такому пустяку взываем к богине?» «Это не пустяк», — возмутилась я. «Там я рисковала только собой, а тут погибнут люди, если эта дрянь вырвется. Там ты рисковала оставить клан без наследницы и защиты», — рявкнула Плетунья, и я невольно присела. И от страха, и от понимания. «Она что, не знает, что Ичига вернулся? Да быть того не может. Она же богиня. Или все же не знает?» Тем не менее, прятаться и мямлить я больше не собиралась. «Мне действительно необходим ваш совет». Я поклонилась, давая понять, что не намерена оставлять этот вопрос. Налетевший ветерок пошевелил плащ Плетуньи, сотканный из тысячи лунных лучей. Лицо богини оставалось непроницаемым. «Подумай, Аска, просто подумай. Юичи имеют виды на твои земли. Станут ли они портить то, что может принести выгоду, даже в попытке запугать тебя?» Я нахмурилась. «Станут, но только в случае, если ничего не понимают в ведении дел клана. А если судить по тому, что клан Юичи процветает, то дельцы они хорошие, следовательно...» «Но ведь нечисть все равно опасность», — попыталась я ухватиться за зацепку. «Если шахты и правда бесполезны, то не боятся ли сами Юичи, что Цуми им все испортят?» «Значит, знают, как сделать так, чтобы не испортили», — заметила Плетунья. «И прекрасную деву спасли, и беду устранили. Со всех сторон такие хорошие». Я задумалась, может быть, не такая плохая идея стать женой Рё? Вон какие мозги у них там имеются. Жаль только, направлено все против шингаев. А поить, что ли, любовным зельем? «Аска», — рявкнула Плетунья, и я чуть не подпрыгнула. «Не о том думаешь?» «Простите», — пробормотала, извиняясь. «И правда, не о том. И вообще, если тебе все понятно, то можешь быть свободна», — нахмурилась Плетунья. «У тебя самой есть прекрасная возможность узнать, что с шахтами будет в будущем». С этими словами мне дали ментального пинка, и я с визгом полетела вниз через вертящиеся безумным волчком звезды. Удар о пол заставил взвыть из-за ушибленной коленки. «Ну, зараза! Это она специально, а еще богиней называется». Перед глазами все плыло, голова просто гудела. Кое-как, приняв устойчивое положение на четвереньках, я прикрыла глаза и попыталась отдышаться. «Так, спокойно, Аска, спокойно. У нас кое-что да получилось». Пусть прямого ответа не было, но косвенно Плетунья дала понять, что я на верном пути. «Юичи не будут ломать то, что в дальнейшем принесет пользу. Значит, ход мыслей правильный. Вероятно, не попади клан в летаргию, мы бы все об этом прекрасно знали. Но Юичи сумели подкупить людей, и вот информация у них. Браво, Рё, браво! Умеешь впечатлить, молодец!» Шумно выдохнув, я оперлась о кровать и осторожно встала. «Так, вроде бы, кроме колена, все в порядке. Отделаюсь ушибом и синяками. не худший расклад. Я плюхнулась на кровать. Но это не значит, что надо расслабляться. Я еще раз прокрутила в голове разговор с богиней. Что там она имела в виду под возможностью узнать самой? Я ей что, прави? Озарение едва не заставило меня подпрыгнуть на месте. Аска, дура ты! Да твоя возможность ходит рядом, ест булочки и спит в соседней комнате. Жаль, что не сейчас, это все осложняет. Я закусила губу. Думай, Аска, думай. Не бывает безвыходных ситуаций. Это каждый раз демонстрирует мне Ши, показывая, везде можно влезть. А раз ты через что-то влез, значит, можешь через то же отверстие и вылезти. Главное, вовремя. Я вскочила и заметалась по комнате. Так, есть ли у меня тут что-то крепкое? Потому что нет гарантии, что после моей просьбы в меня не захотят швырнуть чем-то тяжелым. Замерев возле зеркала, бросила вскользь на себя взгляд. Спешно поправила волосы и украшения. Уже лучше, а то вид словно пробежала десяток ри, не останавливаясь, и теперь пыталась отдышаться. Ладно, берем себя в руки, делаем умное выражение лица и вперед. Браво, выйти из комнаты получилось. Преодолеть расстояние, разделяющее наши комнаты, тоже. Но потом донеслись голоса. Я тут же спряталась за углом, вжавшись в стену. То есть, господин Экеда, вы являетесь ее учителем, но не в курсе способностей своей ученицы, прозвучал ледяной голос Эйтаро. О, плетунья, этого еще не хватало. Господин Сейванен, волею богов вы стали свидетелем, участником, едва не прошипел Эйтаро. Участником, господин Экеда. Одним только прикосновением она выкинула меня за врата. Скажете, ничего об этом не знаете? Ого, опять они за свое. Я стиснула зубы. Да что ж такое? Почему этих двоих все время тянет устроить разборки? Где Коджи перешел дорогу Эйтаро? Или же Сейванен? Я тряхнула головой. Ерунда какая-то. Глухой удар. Зашипела стелющаяся по полу шаманская реку. О боги, Коджи не держит силу. Это точно она. Я выскочила из-за угла. Прекратите, он действительно ничего не знает. И замерла. Коджи стоял прижатый спиной к стене. И Таро замер в шаге от него, упираясь рукой в ту же стену на уровне головы Коджи. Лицо последнего было непроницаемым, и если бы не черная реку, которая струилась под кожей, ползла туманными щупальцами к полу, то и не понять, в каком он бешенстве. Эйтаро, наоборот, смотрел так, словно хотел сжечь Коджи одним только взглядом. Его ноги окутывало бирюзовое свечение, сквозь которое временами прорывались золотые молнии. Тоже бурлил излишек реку. Оба одновременно посмотрели на меня. По позвоночнику внезапно пронеслась ледяная волна. В их взглядах было что-то отстраненное, нечеловеческое и до жути одинаковое. Так не могут смотреть два разных человека. Просто невозможно. И страх нагоняли оба в равной мере. Если раньше я еще думала, в случае чего искать защиты у учителя, то сейчас была не уверена в этом. Захотелось сделать шаг назад или хотя бы сразу начертить несколько защитных канзи. Но я взяла себя в руки. «Господин Сейванен, вы...» Я запнулась, не зная, что сказать дальше. «Не трогайте моего учителя? Не спешите с выводами?» Но Цуми побери, смотритель самого императора. В его власти даже арестовать Коджи до выяснения обстоятельств, если вдруг это покажется необходимым. Черная реку начала потихоньку таять. Коджи явно приходил в себя, выражение лица немного изменилось. «Не переживай, Аска, все нормально. Мы с господином Эйтаро Просто... Тот убрал руку. Сила вспыхнула золотом и исчезла. Разговаривали. Уронил он одно слово, будто это был камень с вершины скалы. В таком случае предлагаю продолжить наш разговор там, где нас никто не услышит. Ровным тоном предложила я. И уже сейчас прекрасно понимала, этот разговор мне точно не понравится.